Глава десятая, в которой Самоделкин наконец-то находит нарисованного мальчика. А Самоделкин летел тем временем домой. Внизу гудел океан. Большие теплоходы спешили в дальние страны. Военные корабли, нахмуренные серые, покачивались на волнах. Маленькие белые, как чайки, яхты проносились мимо. Волны шумели внизу, одинаковые, синие, от края до края волн. Поэтому казалось, будто самолет не летит, а висит в голубом воздухе. Только шум бесконечный шел к небу, и даже гул мотора не мог заглушить его. А небо такое неоглядное, океан такой непостижимо огромный, даль такая бесконечная. Разве найдешь в ней грустных, одиноких путешественников на воздушных шарах? Но Самоделкин все летел и летел. И вдруг он заметил в небе маленький, сверкающий на закате шар. Железный человечек посмотрел в бинокль и увидел в кабине шара что-то оранжевое, полосатое, как настоящий тигр. А рядом с полосатым что-то мохнатое, чумазое. «Шар!» – воскликнул Самоделкин. «Я узнаю наш шар! Это Бабучило, нарисованный мальчик! Ура!» Он повернул самолет, и мотор загудел от нетерпения. «Скорей, скорей, бедный малыш! Ему, наверное, очень страшно лететь одному! Скорей!» Бабучило, заметив самолет, запрыгал в кабине. Тиграша залаяла звонко на весь Тихий океан. «Самоделкин! Ура! Самоделкин!» – кричал Бабучило, танцуя в кабине шара. Самоделкин помахал ему рукой. «Эй, не упади! Я тебя не поймаю!» «Бабучило! Наш Бабучило!» – радовались ребята. Самолет облетел вокруг шара один раз, другой, пока железный пилот придумывал, что ему делать. И он, конечно, придумал. В кабине лежала на всякий случай веревка, длинная и очень прочная. «Лови!» – сказал Самоделкин, бросая конец веревки Бабучилу. «Привяжи как можно крепче! Я потяну тебя на буксире!» Мальчик привязал веревку, затянул крепко-накрепко узел, хотя кабину сильно качало ветром, и стоять в ней было совсем нелегко. Мотор гудел, оранжевая собака лаяла, чумазый мальчик пел какую-то веселую, счастливую песенку, но в гуле и звонком лае, в шорохе волн, ее нельзя было понять. «Где карандаш?» – крикнул Бабучило, подставляя ладошки ко рту. «Я не знаю, где карандаш! Мы летим обратно в школу! Потом я буду искать волшебного художника! Вот, кажется, под нами город! Вот и река! Вот знакомая улица! Но где же наш дом? Где школа волшебников? Я ничего не понимаю! Море! Под нами снова синее море! Зеленый остров? Мы заблудились! Я не знаю, где мы!» «Смотрите, акула!» – пискнула девочка. «Нет!» – ответил Самоделкин. «Это подводная лодка! Вот это да! Ничего не понимаю, мы заблудились! Я не умею летать! Я не знаю, куда мы попали!» И вдруг снизу, хлопая сердито крыльями, взлетел над пальмами взъерошенный попугай. «Брунделяк!» – шипел он какие-то совсем непонятные слова. «Хрунделяк!» «Рр-аф! Аф!» – ответила тиграша. «Рр-аф!» – передразнил нахальный попугай. Не догнал шар и клюнул его с размаху своим острым клювом. «Ха-ха-ха!» – закатилась птица. «Хе-хе-хе! Ой, не могу!» «Мы... падаем!» – воскликнул чумазый мальчик, прижимая к себе оранжевую собаку. «Он падает! Ой, он падает! Он забьется!» «Бедный малыш!» – ахнул Самоделкин и повернул самолет вниз, туда, где между морем и пальмами желтела узкая полоска берега. «Может быть, он повиснет на пальме? У них такие широкие листья!» – сказал железный пилот. «Так и получилось! Корзина с мальчиком повисла у самой земли. Бабучило выбрался с Тиграшей наружу и побежал искать ребят.